Беседа 17. Закон и свобода. В самом начале истории мира, на первом примере первых людей, мы научены истине. Нарушение заповеди приводит к несчастью. Это закон. Это закономерно, ибо сами заповеди, данные человечеству Богом, суть отражения законов мироустройства, законов фундаментальных, положенных в основание сотворенной Богом Вселенной, законов, на коих зиждется все мироздание, вся елика сотвори Господь. И об этом своем творении он сам говорит «се добра зело». Он подтверждает, что плод его творчества есть совершенство и абсолютное благо. Потому законы такого совершенно благого мироустройства – законы священные. И потому же священны заповеди, которые есть повеление исполнять эти Божьи законы. Заповедь – суть завет, завещание, жить по закону Творца, жить в соответствии с устройством Вселенной и тем самым поддерживать мироздание в благом состоянии, а значит и собственную жизнь верить благому божественному водительству. Вот как говорит об этом преподобный Иоанн Дамаскин. «Божество – благо и преблаго, такова же и воля Его». Ибо то, что Бог желает, благо. Закон же есть заповедь, научающая этому, чтобы мы, пребывая в нем, в законе, были в свете. А посему нарушение заповеди есть грех. Заповеди – это отображение зиждительных законов бытия. И потому закономерно, что человек, живущий по заповедям, органично включается в гармонию Божьего мира. Его бытие будет полностью богоугодным, поскольку оно управляться будет не чем иным, как богозданным законом, который добра зело. Но закономерно и другое. Что происходит с человеком, нарушающим заповедь Бога? Его беда не только в своеволии. Это не просто грех непослушания. Нарушитель выходит из подчинения вселенским законам, которые удерживают мироздание в гармоничном равновесии. Нарушив заповедь, человек выпадает из богоучрежденного строя жизни. Он более не вписывается в работу этого вселенского организма, становится вышедшей из строя деталью, и бытие его оказывается саморазрушительным. Теперь судьба его подвергнется искажению, придет в расстройство и внешняя, и внутренняя жизнь. Но и это не все. Нарушение заповеди – это не просто личное дело человека, ведь он включен в единый организм, во всечеловеческий, более того, во вселенский. Поэтому своим саморазрушением он в какой-то мере неизбежно повреждает мир, окружающий его, наносит вред Вселенной. Но прежде всего он разрушает самого себя, поскольку Богу противостал. Об этом слова святителя Игнатия Кавказского. Вражда к Богу выражается пренебрежением заповедей Божиих. Вражда. Врагом Господа становится нарушивший заповедь. И это закономерно. Человек воспротивился божественному замыслу, противостал законодателю Вселенной. Тем самым он обращается в богоборца. Неудивительно, что последствия пренебрежения заповедью катастрофичны. Чего же еще иного ожидать при отклонении от Богом учрежденных законов бытия? Вот почему, нарушив единственную заповедь, Адам и Ева претерпели необратимую порчу своего естества. Существо бессмертное обратилось в смертное. Нарушив заповедь, они совершили ошибку смертельную. Видим, что исполнение заповедей, данных Творцом, это не просто норма морали, нравственности и благочестия, но это смертельно важное, смертельно серьезное дело. А это значит жизненно важное, жизненно необходимое. Перед нами факт исторический. Как только человек нарушает богоучрежденный порядок жизни, Бог от него отступает. Мы видим закономерность такого следствия. Но могут все-таки возникать вполне правомерные вопросы. Почему Господь Бог не проявил к неопытным первым людям элементарную снисходительность? Во-первых, ему как Богу все возможно. Во-вторых, он же сам упрекает за формализм фарисеев, слепо следующих закону. Неужели нельзя было несколько снизойти и не наказывать навсегда весь род человеческий? Почему Бог, как кажется, столь безжалостно поступает? Где, наконец, милосердие того, кто сам говорит «милости хочу», а не жертвы? Да, человек допустил ошибку, но зачем же Богу так сразу отворачиваться от него? Не лучше ли в воспитательных целях человеку все объяснить лишний раз, втолковать, отругать, но не наказывать сразу так строго и бесповоротно? Неужто Бог милости, щедрот и человеколюбия, тот Бог, который есть любовь, не мог бы поступиться слегка своими собственными законами? Здесь мы подходим к одному из ключевых положений православного вероучения. Мы касаемся важнейшего положения христианской антропологии. Божественный дар свободы, свободы внутреннего выбора, это свойство, неотъемлемо присуще человеческому естеству, как одно из отображений в нем первообраза Бога-Творца. Свобода воли отличает носителя образа Божия от прочей твари. Но есть два разных вида свободы. Свобода внешняя и свобода внутренняя. Путать их мы не имеем права. Когда запутываются, то приходят к идеям либерализма. Libertas по латыни «свобода». Различие вот в чем. Внешняя свобода человека ограничена. Она сдерживается и направляется действием божественного промысла. Свобода внутренняя не ограничена ничем. Она является неприкосновенной святыней даже для самого Бога. Это учение о двусторонней свободе ясно выражено, например, у преподобного Максима Исповедника. Конечно, и у других отцов. Епископ Михаил Грибановский так говорит об этом различии. По существу мы подлежим законам необходимости. По личности мы свободны. Свобода может стоять наряду с необходимостью, немало ее не нарушая. Как члены царства природы мы не свободны, как и все животные. Но как личности мы обладаем свободой и направляем себя в преднамеченную нами же сторону. Свобода не существует в царстве низших существ и природы, а есть лишь в царстве личности, в царстве внутреннего свободного сознания. В чем проявляется наша внутренняя ипостасная свобода? Во внутреннем выборе, который всегда остается за человеком. Как бы и что бы ни влияло извне, у человека всегда сохраняется возможность свободного волеизъявления. Он волен внутренне выбрать то, что пожелает. А насколько осуществим этот выбор на деле, внешне, это зависит от промысла Божия. Яркий тому пример – подвиг мученика, как ситуация крайняя. По Божьему попущению мученик бывает предельно ограничен внешне. Но лишенный внешнего выбора, в предельной мере принуждаемый насильно извне, мученик остается внутренне свободен в своем решении. Личностная, ипостасная воля его остается свободной. И он, вопреки обстоятельствам внешним, до самого конца имеет возможность внутренне избирать, остаться ему со Христом или отречься от Христа. Таким образом, оказывается, что мотивация любого нашего действия определяется только нашим собственным выбором между добрым и злым, между да-да и нет-нет. Именно поэтому только сам человек всегда ответственен за свой поступок. Мы говорим о свободе воли, о высшем законе нашей природы. Природы, которая несет в себе отображение Творца, неистребимо запечатленный в нас образ Божий. Его отдельные черты и свойства могут у нас затемняться и искажаться, могут помрачаться и угасать. Но он, тем не менее, остается в нас неотъемлемо. Он неуничтожаем, неистребим, как вечность, которая нам предстоит. Кроме того, образ Божий отображает в нашей душе еще одно свойство, присущее божественной природе – нераздельность. Как это понимать? Допустим, хотя бы одна черта образа Божия будет у нас изъята. Например, лишить человека свободы воли, или лишить его совести или разума. Что останется от человека, как человека? Ничего. Существо это человеком уже не будет. Это значит, что отъятие хоть одной черты разрушает весь образ Божий. И человек лишается того, что делает его человеком. По этой причине богообразное начало в человеческом естестве обладает неделимостью. И именно поэтому Господь Бог сам никогда не допустит отъятия ни единой черты, запечатлевающей в нас его образ. Если все же предположить, что человек лишается свободы воли, попробуем представить, что за этим последует. Очевидно, что утративший способность выбора теряет аналитические способности. Соответственно, уже не может ни владеть мыслью, ни управлять речью. Очевидно, что не имеющий свободного выбора не властен избирать между добром и злом. Следовательно, не способен последовать гласу совести. Если же человек лишился мышления, дара речи и совести, то разрушена его духовная сущность, утрачен дух человеческий. То есть в нем полностью разрушается образ Божий. Что же дальше? Отъятие образа Божия есть изменение природы. Человек перестает быть человеком, утрачивает то содержание своей души, естества своего, которое отличало его от животного. обращаясь в животное, бывший человек уже не имеет возможности получить благодатных даров, ни богосыновства, ни обожения, не способен наследовать царство вечности, не может прийти в единение со своим Творцом. Не имеющий образа Божия не может стяжать и подобие Божие. Животные не достигают святости. Вот почему Господь никогда не отнимет у человека свободу воли. Ибо тогда, как сказано у псалмопевца, он мгновенно приложися скотом несмысленным и уподобися им. Таково учение святых отцов. И для утверждения этой мысли приведем слова преподобного Максима Исповедника. «Стоит отнять от нас свободу самоопределения, как мы перестанем быть образами Божиими, перестанем быть разумными и имеющими самосознание душами, ибо тогда совершенно разлагается наша природа». А вот святитель Филарет Московский. «Человек сотворен по образу Божию. Важная черта образа сего положена в его воле. Это и есть разумная свобода, отличающая человека от низших созданий Божиих, образа Божия не имеющих, от животных. Посему Бог хранит ненарушимую свободу воли, храня в ней черту образа своего». Вот по каким причинам Господь не принуждает нас, не заставляет насильно сделать даже самый правильный, самый Ему, Богу, угодный выбор. И потому же Он Сам никогда не делает выбор за нас, вместо нас. Ибо «сделай так», и тут же мы лишимся дара свободы. А значит, тут же Бог перестанет дело иметь с человеком. Пред ним предстанет животное. Но, разумеется, Бог не остается безучастным к судьбе человека. Чтобы помочь, повлиять, направить, исправить, Господь своим промыслительным действием, не ущемляя свободы внутренней, стесняет и ограничивает нашу свободу внешнюю. Вот это необходимо для нас. И Бог становится нашим детоводителем, педагогом. Спаситель нянчит нас. Поэтому Он и искушение попускает, чтобы испытать внутреннюю нашу свободу. Но сказать, что Он нас испытывает, будет не точно. Ему-то это не нужно. Это мы сами должны себя испытать, проверить себя в искушении. Через это Бог учит нас и воспитывает, и духовно взращивает. Господь двумя путями открывает человеку тайны мироустройства. Через откровение о событиях священной истории, событиях прошлых и будущих, и через заповеди. В этих двух источниках человеку дана полнота информации, необходимой для жизни и для спасения. Заповеди, говорим мы, это суть проекция законов бытия. Человек, согласующий свою жизнь с этими законами, естественным образом встраивается в богозданную вселенскую систему. Жизнь его гармонична и спасительна. Если же он законам природы не подчиняется, то, разумеется, жизнь его становится саморазрушительной и уж никак не может привести к спасению. Казалось бы, так просто. Обо всем мы оповещены. Есть дела к жизни, есть дела к смерти. Только послушайся и все. Но не так легко эту простоту постичь. Иногда люди, которые только приходят к вере, которые только еще пришли в церковь, искренне признаются: Я не понимаю, почему заповедь «блуд» запрещает? Что в нем такого плохого? Добрачная связь, что в этом такого ужасного? Если обоим людям приятно, никому они этим не вредят, не мешают, в чем же зло? Где грех? Почему запрет такой строгий, да еще наказание? Можно подробно растолковать, что здесь плохого, но, как правило, это будет и непонятно, и неубедительно для тех, кто задает такие вопросы. Но можно и не вдаваться в детали, ведь достаточно на самую суть указать, а именно – Бог так мир устроил, и все. Таков закон природы нашей. И Бог нас предупредил, что вот это можно, а это уже нельзя. Смертью умрете. Грех же содеян рождает смерть, апостол Яков. Грех есть беззаконие, апостол Иоанн. Беззаконие – отсутствие закона. Там, где грех, там разрушен закон жизни, Божий закон мироздания. Разумному человеку должно бы этого быть достаточно. Но начинается: а почему? А почему солнце висит посреди неба и не падает? Да потому что Бог так устроил. А почему человек в огне сгорает и серную кислоту пить не может? Бог так устроил нашу природу. Огонь жжется, а кислота для нас яд, и он убивает. Тебя предупредили? Не пей. Тут не надо химиком быть и формулы изучать. Не пей, и все. Но точно так же и грех. Это отрава смертельная. Так Бог мир устроил и природу нашу, что некоторые дела для нас яд, смертельный. Не послушаешься – погибнешь. Это так просто. Тут не надо быть богословом, не надо и семинарию кончать. Не делай – и все. Но просто не значит понятно. Поэтому приходится разбираться. Мы говорили о полной и неотъемлемой внутренней свободе, которой одарен человек. Но, несмотря на все предшествующие объяснения, могут все же оставаться некоторые недоумения. Может остаться неясность по поводу божественного милосердия и божественного всемогущества. В самом деле, неужели всесильный Бог не мог бы найти хоть какой-то способ ограничить частично внутреннюю свободу отдельного человека, когда это необходимо ради его спасения, ну хотя бы в качестве исключения, когда по своей воле человек, например, спивается или накладывает на себя руки. Как кажется, Бог всемогущий, мог бы принудительно остановить в человеке действие страсти или вывести из-под воздействия сатаны. Мог бы за счет некоторого принуждения к добру спасти несчастного от вечной погибели, от вечной муки в аду. Но вот в чем дело. Неделимость образа Божия – это не единственная причина, по которой недопустимо для Господа нарушить свободу воли даже одного единственного человека. Что собой представляет наша природа, естество человека, сущность его? Посмотрим, как отвечает на это святитель Кирилл Александрийский. Определение человечества остается единым во всем и равным во всех нас. Разве бывает кто менее другого человека? Но и более другого не может быть. Принадлежа к одному виду бытия, все имеют одну природу. А вот святитель Василий Великий, произнесший слово «человек», означил этим именованием общую природу. Понятие «человек» определяется понятием «общее естество». Петр не более есть человек, чем Андрей или Иоанн, ибо подведенные под одно понятие сущности между собой единосущны. Святые отцы говорят здесь о законе мироустройства, о котором мы скажем проще. Природа у всего человечества одна единственная, одна общая, одна на всех. Как во Святой Троице одна природа у трех божественных ипостасей, так у людей одна природа для множества человеческих ипостасей, личностей. Этот закон позволяет апостолу Павлу богословствовать об Адаме. Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. И далее можно говорить о Спасителе. Как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание. Это о Христе. Итак, до грехопадения вся человеческая природа была заключена в Адаме и Еве, не имевших еще детей. Они двое были всем человечеством. Поэтому, повредив грехом свое естество, они заведомо повредили естество всего человечества. Как говорит святитель Григорий Богослов, все мы участвовали в том же Адаме, и змеем обольщены, и грехом умерщвлены. Разумеется, все последующее потомство, рождаясь на свет, является носителем того самого поврежденного естества, той греховной природы. Это закономерно, поскольку природа у нас одна единственная, одна на всех. Но в то же время закономерно и другое. Благодаря такому природоустройству рода человеческого, один Бога-человек, Христос, мог исцелить и преобразить в себе одном всю природу всего человечества, а теперь может всем и каждому даровать спасение. Святые отцы так это определяют. Как человечество Адама роздано всем через рождение, так человечество Иисуса Христа дано всем же через Евхаристию. Или по апостолу Павлу, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Что же отсюда следует в связи с нашим вопросом? Бог всеведущ. Он провидит, например, что некий инок по своеволию своему доведет себя до полной погибели. При этом Господь всемилостив. Так почему же, повторим наш вопрос, Бог не вмешается? Почему не остановит его? Не нарушит свободу воли всего одного несчастного инока? Ведь такой ценой он спасет его душу для вечности. Ответ уже должен быть ясен. На чаше весов полагается в этом случае, с одной стороны, право на собственный выбор одного только инока, а с другой – участь всего человечества. Нарушая внутреннюю свободу и повреждая тем самым природу одного человека, Господь повредил бы разом естество всех людей. Это не только немыслимо для божественного милосердия, это абсурдно. Не для того воплотился Спаситель и обожил нашу природу ценой своей крови, чтобы вновь предать ее порче.